Полным проявлением, выражением, выставкою гимнастического искусства были олимпийские, пифийские и другие подобные игры, приготовлявшие к внутренним и внешним войнам и дававшие содержание пластике, поэзии и другим искусствам. Греки дорожили красотою тела, а европейцы дорожат красотою одежды. Наши выставки заменили греческие игры, но только ассамблеи и балы служат поприщем для высшего проявления искусства одеваться. Причем одевание не ограничивается одними лицами, одеваются даже вещи. Все облекается в благолепие тления, непрочности, а потому только в форме ассамблеи выставка и получит смысл. Тут явится вся промышленность, но не в виде склада, ибо при устройстве выставок, обращаемых потом в музеи, в виде складов, будущему нашему потомству нельзя будет и понять назначение многих из наших вещей. А как не поделиться с потомством своими игрушками, своими забавами? На выставке же в форме ассамблеи мы видим все произведения, исполняющими свое назначение, влияющими на человека, подчиняющими его себе, держащими его в вечном детстве, несовершеннолетии, расслабляющими его тело, уродующими его душу. В вещах, таким образом расположенных, видим изобретателей и производителей нижнего этажа, в изображении фабрики и завода, а в лицах, как будто пользующихся вещами, видим господство вещей над людьми. Ассамблея есть не собор только женщин, одетых промышленностью по их вкусу и заказу, и не съезд только их одних, пешком туда не ходят, а ездят в экипажах, и притом таких прекрасных, как игрушки. Эти игрушки, стоящие у ассамблеи, и составят экипажный отдел выставки. Ассамблея и не собор также, или съезд лишь мужчин, одетых по вкусу женщин, то есть женихов всех возрастов, от детского и до молодящейся старости. Ибо в царстве женщин молодость есть добродетель, а старость — порок. В царстве женщин, в царстве прогресса, дети господствуют над отцами, то есть молодое превозносится над старым. Ассамблея есть поприще полового подбора, ибо женщина, пользуясь всеми произведениями фабрик и заводов, для соблазна мужчин заставляет и сих последних пользоваться произведениями тех же фабрик и заводов, чтобы и в свою очередь путем соперничества друг с другом действовать на нее, на женщину. Экипажи, мебель и вообще все ассамблейное — суть игрушки, но не для взрослых, как это говорят некоторые в осуждении, а именно для несовершеннолетних, как бы старые они ни были. Это несовершеннолетие и служит владельцам или рабам этих вещей, игрушек, оправданием. Таким образом и совершенствуется европейское искусство одевания, соответствующее оперению в царстве животных, вызываемому также половым подбором, то есть это торжество женщины и поражение мужчины, смятение нравов или прогресс на светском языке и падение человека на языке религиозном. Ассамблея видит счастье в сближении полов, совершенно отделяя его от рождения, то есть признает брак союзом не для деторождения, а для наслаждения, и, боясь смерти, ассамблея старается уверить себя, что смерти нет. Такое отделение сближения полов от рождения, хотя и не уничтожает рождение совершенно, приводит, однако, к вырождению и вымиранию. Ассамблеи костюмами, своей женоподобную наружностью, романтическую литературою, эротическую поэзией, музыкою, танцами, знанием и всеми искусствами, прилагаемыми к ассамблейному делу, возбуждают половые страсти, приводят к преждевременной зрелости, к истощению. Ассамблея есть общество эмансипированных женщин, то есть освобожденных от власти родителей и забывших отцов, блудной дочери, подчинивших себе мужчин, сынов, которые также забыли отцов, блудные сыны. Фабрики, подчиняясь женщинам, имеют и у себя рабов. Рабы эти — все общества естествознания и вообще ученые общества, ибо фабрика заставляет даже археологов извлекать из старых рукописей и памятников орнаменты, которые и употребляет так же, как орудие полового подбора. Поэтому ни академии, ни университеты не могут быть представлены на выставке или в музее как изображение города, посада или царства женщин. На одной высоте с ассамблеями или рядом с фабрикой они должны быть поставлены ниже первых и сзади последних. Самую же нижнюю и заднюю часть займут чистые, то есть неприкладные науки. Ближе к фабрике станут прикладные науки. А самое высшее место на заднем дворе наук и искусств должно быть отведено опере и балету. Оффенбах и есть Гомер этой поэзии. И если Гомер — отец поэзии, то Оффенбах — блудный ее сын. И если женщины в промышленном государстве — царицы, то танцовщицы и певицы — богини, а опера и балет — святая святых в псевдорелигиозном культе женщин. Самое же низшее, самое последнее место в этом царстве, не признающем ни старости, ни смерти, а старающимся лишь скрыть их, в этом царстве очень рано стареющих и очень рано умирающих и даже вымирающих, как Франция, идущая во главе цивилизации, что ожидает и другие народы, идущие вслед за нею, самое последнее место в нем занимают музеи, как остатки культа предков, музеи, которым в наше время, то есть музеям XIX века, остается быть лишь собранием ветоши, так как в царстве женщин, в том царстве, где одеваться составляет высшее искусство, больше всего ценят тряпки. Занятые тряпками, то есть живым делом, как это кажется людям нашего времени, они с гордостью смотрят на археологов, занятых ветошью. Как не сказать нынешнему поколению: «Не гордись, тряпка, завтра будешь ветошкою». Четвертым сословием музеи и совсем будут уничтожены, если только это возможно. Самим же предкам, то есть кладбищам, и ныне нет места в городе. Они вынесены далеко за город. А между тем все деятели 1789 года уже поглощены кладбищем. И весь период с 1789 по 1889 год стал достоянием истории, сдан в архив и восстанавливается всесторонне в книгах и в других произведениях искусства, словом, делается музеем. Погребальному искусству, искусству придавать мертвому вид живого, было ли дано место на выставке, так как и в этом искусстве существует прогресс? Если женщине дано место при входе на выставку, то почему бы обществу похоронных процессий не отвести место при выходе, и притом тотчас за медицинским и хирургическим отделами, указывающими на вечность болезни и смерти, что по учению прогресса считается явлением естественным, неизбежным, нормальным? Погребальным принадлежностям нельзя во всяком случае отказать вместе на выставке. Будет ли она, то есть выставка, выражением истины и действительности, или же только стремлением скрыть прискорбную истину, горькую действительность? Похоронное или погребальное искусство в современном его состоянии есть величайшая фальсификация, стремящаяся самой смерти придать вид жизни и мертвому образ и подобие живого. У нас в этом отношении ограничиваются употреблением ароматов, обманывая тем только обоняние, а в Париже пошли дальше. Там белят и румянят мертвеца, стараясь представить его не только живым, но и вполне здоровым, даже цветущим. В Париже обманывают не только обоняние, обманывают и зрение, хотят отвести даже глаза. Несмотря, однако, на все желание скрыть истину, погребальное искусство, тем не менее, раскрывает ее, показывает действительность во всей ее наготе, раскрывает самую суть прогресса, будем ли считать прогрессом улучшение того, что испорчено в корне, или же будем в нем, прогрессе, признавать усиление вражды в ее причинах и в средствах к ней. Ассамблея есть изображение третьего сословия, уравненного с первыми двумя, усвоившего образ жизни первых с различиями, которые заметны, доступны только для знатоков дореволюционного аристократизма, находящих в его подражателях что-то мещанское. Нижний этаж, поставленный под ассамблею, занимает четвертое сословие. Ассамблея — это пир третьего сословия, пир, следовательно, над вулканом. Ассамблея для третьего сословия — то же, что для четвертого — трактир и дом проституции, только в менее откровенной и более утонченной форме. В таком положении четвертого и третьего сословий и выражается взаимное их отношение. Нижний этаж должен быть изображением надземной фабрики и подземного завода, или, вернее, копи каменноугольной шахты, грозящих постоянными стачками. А этих изображений и нет обыкновенно на выставках, хотя копи составляют основу, корень, глубочайший фундамент промышленных государств, но основу вулканическую, а потому изображение этой основы в связи со всем остальным дало бы надлежащее представление о всей непрочности этих государств. Для изображения четвертого сословия мы пользуемся мыслью знаменитого Лекки, который, утверждая, что основание каждой фабрики непременно увеличивает пьянство и разврат, и со временем, как он уверен, статистика будет в состоянии точно определить это увеличение, вместе с тем говорит, что всякий, все общество одобрит, тем не менее, основание новой фабрики. Лекки, 1838-1903, английский историк, известность приобрел «Историей возникновения и влияния рационализма в Европе». Русский перевод, Санкт-Петербург, 1871 год. Приводимая Федоровым мысль взята им из сочинения «History of European Morals» на русском языке, переведено введение к этому труду «Беседа», 1871 год, номер 10. И говорит это писатель, избравший своим предметом этику, нравственность. Одобрит основание новой фабрики, конечно, и правительство, но вместе с тем усилит полицию, увеличит мирный состав войск, не оставит без увеличения и судебные трибуналы, и с помощью статистики также с точностью определит необходимую степень увеличения всего этого. На основании мысли Лекки нижний этаж может быть изображен так. Первое, то есть центральное место, займет фабрика и завод с необходимыми придатками, то есть с трактиром, пьянство и разгул с одной стороны, и домом проституции, разврат, с другой. Торговый магазин с его вывесками будет представлять фасад этого здания. Фасад — это казовая сторона, товар лицом, представленный купеческим искусством. Фабрика же, где люди на 6 дней превращаются в клапаны и тому подобные орудия, с трактиром и домом проституции, где фабричные проводят 7-й день, это изнанка. Но самое заднее место за фабрикой и ее придатками, на заднем дворе фабрики, займет, должен быть помещен, университет и все ученые, художественные и учебные заведения. Ученые сословия, деля барыши с третьим сословием, то есть участвуя в обращении принадлежащих к четвертому сословию фабричных рабочих в машины, в клапаны, так сказать, обезглавливая их на все 6 дней недели, показывает вид, будто принимает горячее участие в рабочих, и в 7-й день занимает их популярными чтениями, то есть как бы возвращает им в этот день голову, которая для рабочих таким образом то же, что шляпа, которую надевают по праздникам. Участвуя в действительном порабощении, в действительном обезглавливании людей четвертого сословия, ученые дают им мнимое, поддельное популярное просвещение вместо действительного участия в познании и вместе с тем освобождают их от предрассудков, то есть от религии, заменяя авторитет духовенства своим собственным. Те же ученые, которые не успели еще войти в долю с третьим сословием, те стараются вооружить четвертое сословие против третьего. Описанная группа зданий будет служить выражением политико-экономической мудрости посада, эксплуатирующего село. Против же этой группы должна быть расположена другая группа зданий, состоящая из казармы для войск, из полицейских частей, будок, суда, тюрьмы, как необходимое дополнение к учреждениям, сложившимся в первую группу. И эта вторая группа зданий будет выражением политико-юридической мудрости посада города. Вспомоществующей промышленно-торговому классу совокупно с рабочим классом в эксплуатации села или пятого сословия, потому что город относится к селу как хищник или как плотоядное к травоядному. Душу этого города составляет прогресс, прогресс промышленно-торговый, постоянно усиливающий внутреннюю борьбу, и прогресс полицейско-судебных учреждений, обязанных сдерживать борьбу, предупреждать столкновения путем постоянного наблюдения, путем наказания тех, которые выходят за пределы личной свободы, допускаемой законом. Таким образом, город есть общество, находящееся под надзором постоянно усиливающимся, общество, держащееся карою наказаний. Это не братство, а гражданство, не отечество, а безродное государство. И на выставке город может и должен быть представлен изнутри, острогом или тюрьмою, где собраны все возможные орудия наказаний, в смягчении которых нынешние прогрессисты-криминалисты видят ошибку сентиментального XVIII века. Извне же город должен быть изображен крепостью, представляющую все усовершенствования в наступательных и оборонительных орудиях войны. Это прогресс военный. Выставка и должна быть изображением трех прогрессов — милитарного, юридического и экономическо-индустриального, то есть изображением того, что есть, изображением действительности или того, что не должно быть. Если милитаризм есть проклятие нашего времени, по выражению Гладстона, то индустриализм, усиливающий по признанию Лекки разврат и пьянство, а следовательно и преступление, и возбуждающий, кроме того, внутреннюю войну, внутренний гражданский, так сказать, милитаризм, не есть ли он, индустриализм, еще большее зло, еще большее проклятие, чем милитаризм международный. А между тем социализм стремится злу, вызываемому индустриализмом, дать простор 16-часовой праздностью, 8-часовой рабочий день, увеличивая все более и более эту праздность за счет трудового дня, в чем социализм и видит прогресс. Но когда род человеческий почиет от дел своих по подобию ветхозаветного, а не христианского Бога, который всегда делал и делает, то этот день будет его субботою, нирваною, то есть концом его жизни. Дело же человека заключается в обращении всего рождающегося, само собой делающегося, производящегося, а потому и смертного, в трудовое и потому бессмертное. Самое же величайшее проклятие — зло. Это наше постоянное сторожевое положение, страх или опасение покушений на плоды наших личных трудов, на наши личные права, этот наш внутренний душевный милитаризм. Это первая заповедь лаицизма, светского катехизиса, на которой только и может держаться социализм. Этот внутренний милитаризм вызывает также необходимость и постоянного внешнего надзора, контроля. Контроль над контролем до бесконечности.